Глава 4. Собеседование. Кончики пальцев пробежались по висящим перед лицом ткани, но, прекрасно помня об обещании подруги, проигнорировали тонкий шифон и нежнейший атлас. Раз нельзя в открытую брать шелк, то придется парню проходить боевое крещение со струящимся бархатом. «Думаю, вот этот материал подойдет для пробного задания». С мягкой улыбкой она указала на изумрудную ткань и шутливо приподняла брови, подметив вспыхнувшее негодование на лице Йосика. Впрочем, та тоже не осталась в стороне и любезно подсунула стажеру лекало самого простого в исполнении комплекта белья. Так старалась ради него, а он даже спасибо ей не кинул. Практически и не смотрел в ее сторону. Интересно, что у него за подвид? Говорящая фамилия или доставшаяся в наследство от далекого предка, не имеющего отношения к нынешнему положению дел. Без лишних слов Шикаяма достал из сумки кожаный пенал в виде свертка, развернул его и продемонстрировал им приличный набор инструментов. Ножницы для ткани были в идеальном состоянии, только недавно профессионально заточенные и вычищенные. Притом раскроенные ножницы он приобрел не абы какие, а от известного чинцийского бренда. Такие стоили, как крыло самолета. Пришлось сделать мысленную пометку, что Шикаяма как минимум понимал важность сохранения своего главного рабочего инструмента в приличном состоянии. У них уже случались прецеденты, когда гремучные стажеры на собеседованиях портновскими ножницами резали картон, а потом делали удивленно оскорбленные глаза, заслуженно получив резкое замечание. И, как показывал дальнейший опыт, ничего путевого из них вылепить все равно не получалось. Эти сотрудники предсказуемо возмущались из-за чересчур высоких, по их мнению, требований, увольнялись меньше, чем через неделю, и, уходя, громко хлопали дверью. В дальнейшем Шикаяма прекрасно рассчитал расход ткани и отрезал кусок с запасом. А якобы использовала меньше, так как умела работать впритык по затратам. Но нужно время, чтобы прийти к такому мастерству. Поэтому она благоразумно закрыла на сей момент глаза. У него еще будет возможность набить руку. Гораздо хуже, когда портной чрезмерно в себе уверен, а в процессе не может уместиться на том куске, что приобрел. Нитки он подбирал, прикладывая те к ткани. В результате отложил катушку на один тон темнее. Понимание подобных мелочей выдавали в нем прилежного ученика, который на занятиях, очевидно, впитывал информацию как губка, а не витал в облаках. Либо уже успел где-то практиковаться. А затем Шикаяма поразил своим дотошным отношением. Поскольку не чурался тратить время на сметывание, скалывание булавками не давало такой точности, как наметка, особенно когда речь шла о работе со скользящими тканями. Соискатели неизменно на этом этапе терпели крах из-за собственной лени. Единицы утруждали себя настолько кропотливым делом. А затем хлопали ресницами, потому как все съехало в кривь и в кось, и снова обвиняли ее. Якобы она дала слишком сложное тестовое задание. Однако делал это Шикаяма очень долго. Сметывал мелкими и частыми стежками, еще и в два ряда. Он постоянно отвлекался, чтобы расправить и натянуть ткань или вдеть новую короткую нитку в иголку. Педантичный, но очень уж медленный. За полчаса Аяка успела изучить все запасы ткани в ателье, пошушукаться с подругой и в конце усесться в гостевое кресло. От безделья начала его разглядывать. Понять, чем Шикаяма приглянулся Йосика, оказалось несложно. Высокая тонкая переносица, натуральные каштановые волосы, острый подбородок, светло-карие глаза с двойным веком. Типичный метис. Метисы словно специально стремились вобрать в себя все самое лучшее от родителей разных рас. Пропорциональное телосложение и высокий рост — от Соларунца, а густоту волос и разрез глаз — от Шимуанца. «Можно примерить?» — спросил у нее Шикаяма, держа в руках сметанные чашечки лифа. «В смысле, вы на мне хотите их примерить?» — оторопело уточнила Аяка. «Если это приемлемо, у вас сзади стоит манекен, используйте его для примерки». «Извините». Тихо выпалил он и развернулся в указанном направлении. Подозрительно сощурив глаза, Йосика поочередно скользила по их лицам задумчивым взглядом. Закивала каким-то своим наверняка безумным умозаключением и растянула губы в коварной улыбке. В прошлый раз подруга смотрела на нее с таким выражением лица, когда решила, что им необходимо полетать с парашютом. И самое пугающее, что и в этом она добилась своего. «Даже не думай», — беззвучно произнесла Аяка одними губами. И, конечно же, улыбка Йосика стала шире. Она показала ей кончик языка и обратилась звонким голосочком к стажеру. «Господин Шикаяма, расскажите о себе». «Так, рассказать о себе?» «Можете кратенько пробежаться по биографии. Где учились, где работали?» «В 27-м году закончила с отличием Шимуанский институт дизайна. Кафедра проектирования и художественного оформления текстильных изделий. На защите диплома получил несколько предложений о работе и устроился в модный дом Гохэй, где проработал неполных 10 лет. Потом пробовал себя в разных ателье, но надолго нигде не задерживался. За 25 лет приобрел и отточил навыки в снятии мерок и корректировке изделия по фигуре, в дизайнерском консультировании по стилю, в работе на разном швейном оборудовании, а также влажной и теплой обработке изделий из деликатных материалов. «Почему не задерживались на прошлых местах работы?» — уточнила Аяка, стоило наступить небольшой паузе. «Я хотел учиться чему-то новому, а в тех местах все быстро скатывалось в рутину с однообразными заданиями по ремонту одежды». Шикаяма уселся за машинку и стал прострачивать детали. «Иногда месяцами менял фурнитуру да подшивал штанины». «А у нас, думаете, работа будет кардинально отличаться? Мы тоже много ремонтом занимаемся. Нижнее белье аналогично рвется, как и пуговки на кофточках. И оборотни не хотят новую вещь покупать из-за небольшого дефекта, который можно достаточно легко и быстро устранить». «Конечно, я это понимаю». «Тогда почему вы хотите работать именно у нас?» «Я слежу за успехами вашего ателье с первых дней открытия», смущенно ответил он и перешел к гладильной доске. Аккуратно разутюжил швы, используя подложку, и на расстоянии где-то в 10 сантиметров обработал паром лицевую сторону. «Честно говоря, меня очень привлекают ваши идеи. Они свежие, яркие и, главное, ни на что не похожие. Я видел все ваши коллекции и считаю, что многому могу у вас научиться». Каков лизоблюд. Аяка почти поверила в искренность его восхищения. Прямо талант к тому, чтобы влезать в некоторые интимные места без мыла. «Тогда почему же вы не пришли к нам раньше? Мы уже как 3 года существуем, и последний год активно ищем новых работников». «Я хотел поднабраться опыта». «Но вы же и у нас собрались учиться». «Да, но это другое. Не хочу ударить лицом в грязь перед вами». Она подперла кулаком подбородок и покачала на ноги сланцем, сверля пристальным взглядом коротко подстриженный затылок. Что-то в этом парне ее напрягало, но что именно, никак не получалось нащупать. Какой-то подозрительно идеальный из него сотрудник выходил. Даже на стандартные вопросы отвечал как по методичке. «Господин Шикаяма, сколько вам понадобится, чтобы закончить этот комплект?» — спросила Аяка, поднимаясь из кресла. «Я уложусь в 2 часа». «Хорошо, тогда я подойду через 2 часа». Хвостиком за ней в общий зал последовала Йосика. Ничего не говорила. Тем не менее, на лице играло столько красноречивое выражение, что и в словах не было нужды. И так ясно, о чем думала эта пакость ходячая. И чтобы не услышать никаких сногсшибательных идей, Аяка надела наушники и села перерисовывать эскизы, безжалостно отправив прежние в мусорку. Отведенное время за работой пролетело незаметно. Она очнулась исключительно благодаря подруге. Та вся горела каким-то неадекватным энтузиазмом, а стоило им вернуться в мастерскую, так еще и воскликнула, безбожно переигрывая. «Вау, как круто! Господин Шикаяма, вы очень талантливы!» «Спасибо!» — скромно отозвался он и встревоженно посмотрел на Аяку. В отличие от Йосика, она не торопилась его хвалить. Взяла бюстгальтер и внимательно изучила швы. Как Шикаяма не старался, но ткань немного съехала в процессе строчки. Буквально на 2 миллиметра. В глаза не бросалось, однако для нее было очевидно. Он не знал, насколько бархат на натуральной основе дает выраженную усадку, поэтому не подрасчитал этот момент. Но сама техника исполнения выглядела прилично. Есть шанс, что они сработаются. «Можете выходить на работу с завтрашнего дня».